Время надежд и разочарований. Командование Красной Армии, достигнув серьезного успеха в контрнаступлении под Москвой в декабре 1941 года, стремилось взять инициативу в свои руки на всех участках Советско-Германского фронта. Не стало исключением и юго-западное направление, где его командующий, маршал Тимошенко, предлагал не только содействие наступающим на московском направлении войскам Западного фронта, но и проведение крупной наступательной операции с целью разгрома противника в Донбассе, Криворожье и окончательной ликвидации всех его попыток движения к Северному Кавказу. Ставкой Верховного Главнокомандования соображения Тимошенко были одобрены, так же, как и на других направлениях. Главной ударной силой наступления с целью разгрома вражеской группировки в Донбассе должна была стать свежая армия, созданная осенью 1941 года. Эта роль отводилась сформированной в районе Сталинграда 57-й армии, насчитывавшей 74 тысячи человек.